Плоды сна. Одна женщина очень переживала из-за сына. Он был в больнице. Сначала на грани гибели, потом пошел на поправку. Медленно, но пошел. Организм молодой. И мать 2 месяца была в страшном волнении и хлопотах. Надо лекарства покупать, ухаживать, ездить к врачам. Не спала ночами от страшных дум, молилась, крепилась, держалась. А дома старенький отец. Уже мало что понимает, а слеп от старости. Надо за ним ухаживать. И нужно работать. Деньги-то никто не принесет. Брала отпуск, а потом пришлось выйти на работу. Потому что надо жить. И все потихоньку пошло на лад. Счастье такое. Отцу сделали операцию. Он стал видеть и понемногу себя обслуживать. Сын готовился к выписке. На работе дали премию. И хороший знакомый пригласил на свою лекцию об искусстве. Женщина очень любила живопись, а знакомый — знаменитый искусствовед. Пришла, села в мягкое кресло. Камерная обстановка, приглушенный свет, прекрасная речь умного и доброго человека. Интереснейший рассказ. Так хорошо говорит, такая красивая речь. Женщина захрапела на весь зал. Какой стыд. Она не заметила, как уснула. Первый раз за долгие дни и недели крепко уснула. Она просила прощения, страдала, но знакомый поддержал ее. В прямом смысле слова. Обнял и поддержал. И всем присутствующим пояснил, что был трудный период, но его подруга героически справилась, и это важнее искусства. Женщина чувствовала опору. Она расплакалась и обняла своего друга на глазах у всех. И к ней вернулись силы, хотя поспала она всего 10 минут. Она и прежде чувствовала успокаивающее влияние искусствоведа, его убаюкивающего красивого голоса, его силы. Он был личностью. Из того стыдного промаха начались самые теплые и лучшие отношения. Почему при общении с человеком клонит в сон? Давайте поразмыслим логически. Есть 2 причины — плохая и хорошая. И 2 вида людей, которые нас усыпляют. Иногда клонит в сон, потому что вы страшно устали. Долго были в напряжении, в тревоге, в хлопотах и переживаниях, а человек действует на вас успокаивающе. Вы чувствуете себя в безопасности, и хочется уснуть, как на руках у мамы в младенчестве, как на теплом солнышке в мягкой травке. Рядом с таким человеком не страшно. Он защитит и укроет своей силой и добротой, как одеялком. Ощущение хорошее, приятное, расслабляющее. И вот самое важное. Потом вы чувствуете себя освеженным и бодрым, как после хорошего отдыха. А бывает, что человек наводит на вас сонную одурь. Он невыносимо скучный, душный, пустой, монотонный, навязчивый. Приходится собирать все силы, чтобы продолжать контакт. Вредный контакт, который ничего не дает. Мы просто теряем силы, напряженно вслушиваясь в пустую речь, пытаясь отвечать. Так поэт Ходосевич погрузился в глубокий обморок, слушая длинные и однообразные жалобы другого поэта Андрея Белого на несчастную любовь. Это было невыносимо, тягостно, монотонно, навязчиво, и чувствительный литератор потерял сознание, отключился. Это вредный контакт. Недаром есть выражение «умереть от скуки». Обморок символизировал смерть. Лучше умереть, чем выслушивать липкие бесконечные жалобы и описания чужих чувств. Или у Чехова в рассказе «Драма» графоманка читала свои произведения писателю, который буквально терял сознание от невыносимой скуки. А дама все читала и читала, упиваясь собой и своими творениями, проявляла крайний эгоизм, навязываясь. И кончилось все плохо. Это не просто скучное, а липкое, навязчивое, насильственное общение. Оно отнимает энергию. И сон — единственный способ самозащиты. Но иногда сонную одурь наводят умышленно, вводят в состояние оцепенения и полной беспомощности. На сеансах гипноза специально повторяют: «Вы устали, вам хочется спать, ваши веки тяжелеют, смыкаются, вы засыпаете». Это делается для того, чтобы погрузить вас в гипнотический транс и внушить что-то, угодное гипнотизеру. И в животном мире хищник старается привести жертву в состояние оцепенения, лишить возможности защищаться. Сонное существо — это пища. Сон лишает воли. И недаром вампирами и колдунами считали тех, кто вызывает сонливость и слабость, оцепенение, упадок сил. Слабость и сонливость во время контакта могут быть опасными и могут вызываться умышленно или инстинктивно. Телефонные преступники тоже умеют вызывать сонливость и упадок сил. Так легче заставить человека совершить ошибку. В случае плохой сонливости и вредного контакта никакая бодрость потом не приходит. Надолго остаешься разбитым и слабым, испытываешь физическое утомление, как будто выполнял тяжелую работу. А иногда приходит сожаление о тех словах, которые сказал словно во сне, поддался влиянию. Или еще хуже, о тех поступках, которые совершил себе во вред. В сказках есть кот Баюн, злое создание с железными когтями и острыми зубами. Он усыпляет перед тем, как напасть. И в других сказках царевну или красавицу злая ведьма погружает в сон, подобный смерти. Если при общении с человеком клонит в сон, надо обязательно проанализировать свои ощущения до и после. Лучше стало или хуже? Хочется с человеком общаться или тошнит при одной мысли об этом? Был сон освежающим или угнетающим? Много вопросов надо себе задать. Лучше обсудить со специалистом свою реакцию, если для нее нет видимых причин. Но с точки зрения философии, по результатам общения можно понять, получаем мы благо или зло от такого контакта. По плодам сна, освежающего и успокаивающего, или вредного, и лишающего сил.